Часть вторая. Несколько лет назад началось Томмино музыкальное возрождение. Она купила собственную скрипку. Ту, что была у нее с музыкальной школы, пришлось продать, когда Ваня болел и не мог работать. Долгие годы у нее не было своего инструмента, и она брала чужие на прокат. Теперь она позволила себе дорогущую скрипку, на которой обнаружила клеймо Третьего Рейха. В 1945 году выпускать такие перестали. Затем Тома стала играть с поэтессой Бардом, и они несколько раз украсили собой чьи-то творческие вечера. Вскоре появился и поэт с Хангом. И, наконец, ее подруга по музыкалке предложила весело провести время. «А что, Том, не все ж работа, дом, дети. Надо и для себя что-то делать». Третий вечер в неделю, занят репетицией с пианисткой. Хотелось бы еще в спортзал, да и просто дома побыть. Юля права, конечно, надо. В молодости казалось, что музыка – стихия ангелов, и они причастны к чему-то небесному. А сейчас, да, раскрасить серые будни, не более того. Янка с парнями играет в научной библиотеке на День народного единства. Представляешь? Сказала Тома Юле на репетиции. «Круто! Пойдешь?» «Очень хочу, но не знаю, как она к этому отнесется. Молодость, тусовка, сама понимаешь. Яне всего 14, и она уже проявила себя как вокалистка и автор песен. Парни играют в две гитары». «Ой, да, дети, дети». Юля повернулась к пианино. Разглагольствовать было некогда. 8:30 им нужно очистить помещение. «А давай тайком, в темноте, сядем в уголок. Может, и не увидит?» Тома рассмеялась. «Если бы дочь была не такой зоркой и спокойной, можно было бы». «Ваня тоже хочет пойти, поддержать семейным подрядом, так сказать. Надо все-таки выяснить, нужна ей такая поддержка. Или только нервировать будет». С Юлей они за 1/2 года всего 2 песни сделали. И то не так, что под пальцев отлетали. Но тут главный процесс. Ваня очень радовался, что жена вернулась к музыке. Яна, пожалуй, тоже. Удивлена была. В детстве никогда не слышала маму, не видела ее со скрипкой. Сама выбрала классическую гитару, а потом переключилась на вокал. Казалось, даже не проследила, чье это влияние, как она попала в музыкальную школу. И вот у нее выступление не в рамках этой школы. Не потому, что она чья-то дочь или протеже, в главной библиотеке города, на праздник. Подали заявку с парнями, выступили, понравились. Так все просто теперь. Нет, у них грамотный подход. Они с молоду знают то, к чему мать подходит только сейчас. Как было бы славно посмотреть на нее, погордиться, даже поплакать. Уже почти девушка, а сколько было всякого, еще до ее рождения. Казалось, так долго они с Ваней его ждали. Думали, шлёп и дитё, а по факту никак не получалось. Сначала даже здорово, нажились для себя, хотя были вчерашними студентами, особо не разгуляешься. А потом нет и нет. Обследования показали, что оба здоровы. Тома знала такие пары, что и по 8 лет жили без детей, и безумно печалились по этому поводу. А потом Бог посылал аж 3. Благо, не успели Ваня с Томой отчаяться. Всего 3 года ждали первенца. Свободные друзья крутили пальцем у виска. «Радуйтесь, мол, живите без осложнений». Тома и сама не понимала, почему так хотела стать мамой. В юности не помышляла об этом, не испытывала священного трепета к детям, не умела с ними обращаться. Она была младшей в семье, и понянчиться ей ни с кем не довелось. И вот уже 14 лет их девочка украшает этот мир. У нее Ванины русые волосы и Томины карие глаза. Почему-то она не унаследовала атлетической конструкции папы и астенической грации мамы. Зато в формирующемся теле уже просматривался типаж Кейт Уинслет или Скарлетт Йоханссон. «Лапуль, мы с папой хотим на твой концерт», прямо сказала ей за ужином Тома. Яна не вздохнула, не закатила глаза. Она была очаровательным подростком, пока беспроблемным. «Классно, мам. Я думала, вам неинтересно». «Ну и славно», — — засмеялся Ваня. «А то мы боялись, что быковать начнешь. Как это неинтересно?» Наверное, дочь судила по себе. Ей-то были до лампочки мамины квартирники и капустники. Общество престарелых поэтов, которые в реальной жизни юристы и маркетологи, переводчики, экскурсоводы и заведующие в госучреждениях. Зато иллюзию девчонки не будет, что можно прокормиться творчеством. Томино поколение пыталось и страдало от того, что им все-таки пришлось учиться на юристов и маркетологов. Но родительские игрища – одно, а становление детей – другое. Ваня, Тома и Юля, как собирались, пришли с опозданием, сели в последнем ряду уже темного зала и с удовольствием посмотрели выступление первой команды. Ребятам не больше 18-20. Парни рубили добротный рок, а девушка в облегающем коротком черном платье пела. Звучали слаженно. «Вот оно, маленькое черное платье!» — засмеялась шепотом Юля. «Увы, для нас уже точно маленькое!» Женщины тихо рассмеялись. «Я тут вижу знакомые лица, кроме творческой тусовки!» — продолжила Юля в ухо подруги. «Вот этот парень со мной работает!» Тома проследила за ее взглядом и уперлась в Виталия Царева, когда-то известного как Вит и пытающегося что-то где-то петь. Он не растолстел и не облысел, но стричься стало настолько коротко, что кудрявиться было уже нечему. «Не поверишь, когда-то я была в него безумно влюблена!» — хмыкнула Тамара. «Да ты что!» Юля встрепенулась, и Ваня шикнул на них. Эфир заняла череда престарелых поэтов. Даже по меркам Тома, Юли и Вани, один другого потрепаннее и невнятнее. Особенно запомнились только пародии и попурри. Тома решила, что у нее плохой вкус и примитивный ум. Вит пришел с женой. Она сильно прибавила в весе, но это Тома и так знала, спасибо социальным сетям. Дурь каждого видна, воистину. Если бы не интернет, она бы и Вита не узнала, настолько он изменился с короткими волосами. Любопытно, что он здесь забыл? «Он недавно к нам пришел. В целом он мне нравится», — шептала Юля Томе. «Знает себе цену. Занятно видеть, как он наших особо спесивых инженеров нагибает. Поболтали о том о сём. Он поет под минус на всяких мероприятиях». Это Тома тоже знала. Даже 3 года назад была на его выступлении. Одна. Ваня сказала, что пойдет потусить с подругами. Концерт ее не зацепил, партии Вита были весьма скромны. Такое чувство, что его еще обучают и дают шансы, но на сцену пускают нехотя, дабы не обидеть. Она встретила там пару знакомых и, среди прочих, девушку, которая подвязалась фотографом. «Пойдем на сцену!» – звала она Тому после концерта. Все родные и друзья заполнили сцену, обнимались с артистами, но Тома не могла себя заставить. Фотографа она и так обнимет, а от других объятий предпочла уклониться. Идя домой морозным вечером, она не могла дать себе отчет, почему до сих пор, по прошествии почти 20 лет, не желает встречаться с Витом, хотя у них куча общих знакомых, и она, разумеется, знает о его жизни. Не знала она, что его сын аккомпанирует на гитаре ее дочери. Когда Яна вышла с парнями, в одном из мальчиков Тома увидела столь явное продолжение Вита, что сомнения отпали. В тех же соцсетях она видела фотографии его детей, но Яниных музыкантов в лицо не знала. Они играли то в музыкалке, то у кого-то из них дома, и фамилии она не выпытывала. «Юль, я плохая мать», — шепнула она подруге. «Единственное возможное. На этом и успокойся». Яна вышла в красно-черной клетчатой рубашке до колен, в черных колготках и белых кроссовках. В косухе, разумеется. И так небольшого роста, казалось совсем крохой. Увы, вкус матери она тоже не унаследовала, хотя и артистичная натура. Парни сидели с гитарами. Яна свободно перемещалась по сцене, уверенно общалась с публикой, рассказывала истории перед каждой песней. Ваня цвел и улыбался, глядя на дочь. Тома же то и дело пуляла взгляды в сторону Вита и мысленно настраивала себя на то, что выйти к детям все-таки придется. Никуда теперь от него не денешься. Так она и не поняла, почему избегала встречи с ним. Почему ей до сих пор некомфортно было бы смотреть ему в глаза и вести себя так, как положено вести себя со старым приятелем, с которым в далекие 18 лет пели песни в лесу и пытались что-то вместе создавать. Почему она даже с его заносчивой сестрицей общается вполне мило? На дне ее рождения как-то коньяк пила. А где же Вит? Тогда Тома уже настроила себя на встречу с ним, а его не оказалось. «Он назвал моего мужа мудилой», — просто ответила Вика. Продолжение не последовало. Но Томе стало грустно, что такие в прошлом близкие брат и сестра разругались. Поздравлять ребят не пришлось. После выступления Яны и мальчиков тут же занял сцену следующий поэт, и ребята разбрелись к своим семьям. «Доча, это было круто!» Ваня обнял Яну и передал жене, а та Юле. «Спасибо, ребят!» Яна так и светилась. В тот момент Тома поймала себя на мысли, что видит, какой она станет женщиной. Вероятно, даже влюбленной женщиной. Что от сценической эйфории глаза горят, что от присутствия рядом любимого мужчины. Наверное, в такую Тому и влюбился когда-то Ваня. Она же до сих пор питается его любовью и не может насытиться. В не случившейся любви однозначно не было бы и десятой доли таких питательных веществ. «Юль, я ведь понимаю, что мы не пара. Я с этим внутренне согласилась уже тогда и вместе нас даже не представляла», — говорила Тома подруге на следующей репетиции. «Это не ревность, не зависть, не обида. Не люблю я его больше. Почему вот Ира, подруга юности моей, со всеми парнями, которые были в нее влюблены, теперь мирно пьет пивко и классно общается, а я так не могу?» «Так кто они были в нее влюблены?» — засмеялась Юля. «Быть может, он бы с тобой тоже нормально общался».